Возможно, он обманывал себя. Возможно, то была благотворная прихоть рассудка. Но теперь Яну казалось, только об этом он всегда и мечтал. Жажда, что скрывалась в тайниках души, осмелилась, наконец, выйти на свет сознания. Ян был неплохим пианистом, а теперь он лучший в мире. Новость ему сообщил Рашеверак, но он уже догадывался и сам. Перед рассветом он очнулся от какого-то страшного сна и уснуть больше не мог. И не удалось вспомнить, что же привиделось. А это очень странно, ведь он издавна убежден, любое сновидение можно вспомнить сразу, едва проснешься, надо лишь как следует постараться. Он только и вспомнил, что во сне он опять маленький мальчик, стоит на огромной пустой равнине и прислушивается, а неведомый властный голос зовет на незнакомом языке. Сон все еще тревожил. Может быть, это одиночество нанесло первый удар его рассудку. Яну не сиделось дома, и он вышел на заброшенную, заросшую лужайку. Полная луна все заливала золотистым ярким светом, отчетливо видна была каждая мелочь. Исполинский цилиндр тареленого корабля мерцал позади базы сверхправителей. По сравнению с ним здания базы казались всего лишь делом рук человеческих. Ян смотрел на корабль, пытаясь вспомнить, какие чувства будил в нем когда-то вид этой громадины. Тогда казалось, это недостижимая цель, символ всего, к чему стремишься понапрасну. А теперь вид его нисколько не волнует. Как все здесь застыло в тишине. Конечно, сверхправители, как всегда, чем-то заняты, но сейчас их не видно. Словно Ян совсем один на земле. Да в сущности так оно и есть. Он посмотрел на луну. Хоть бы глаза и мысли отдохнули на чем-то знакомом, привычном. Вот они, древние, издавна памятные лунные моря. Ян побывал в глубине космоса на расстоянии 40 световых лет, но ему так и не довелось пройти по этим пыльным, безмолвным равнинам, до которых всего лишь 2 световые секунды. С минуту он для развлечения старался найти взглядом кратер Тихо. А когда нашел, удивил. Светящееся пятнышко оказалось дальше от середины лунного диска, чем он думал. И вдруг он понял, что темный овал моря кризисов куда-то исчез. Путник Земли обратил к ней совсем не то лицо, которое смотрело на нее с начала времен. Луна стала вращаться вокруг своей оси. Это могло означать только одно. В другом полушарии Земли, на материке, с которого они так внезапно смели все живое, те очнулись от долгого оцепенения. Как ребенок, просыпаясь, тянется навстречу свету дня, они, разминая мышцы, играли своими вновь обретенными силами. — Да, ты угадал, — сказал Рашеверак, — нам небезопасно дольше здесь оставаться. Может быть, пока они еще не обращают на нас внимания, но рисковать нельзя. Мы улетим, как только все погрузим. 2, 3 часа. Он посмотрел на небо, словно боялся, что там вот-вот вспыхнет какое-нибудь новое чудо. Но нет, все спокойно. Луна зашла, лишь редкие облака плывут в вышине, подгоняемые западным ветром. — Баловство с луной еще не так опасно, — прибавил Рашеверак. — Ну а если они вздумают повернуть и солнце? Разумеется, мы оставим здесь приборы и от них узнаем, что будет дальше. — Я остаюсь, — вдруг сказал Ян. — На Вселенную я насмотрелся. Теперь мне интересно только одно — судьба моей родной планеты. Почва под ногами тихонько дрогнула. — Я этого ждал, — продолжал Ян. — Раз они изменили вращение Луны, Где-то должен измениться момент количества движений. И теперь замедляется вращение Земли. Даже не знаю, что меня больше поражает. Как они это делают? Или зачем?